и в региментарском лагере в окружении князя Доминика, и у воеводы Братславского стали поговаривать о непомерных его амбициях и дерзости, стали вспоминать дело о Годяче, когда дерзкий князь явился в Варшаву с 4000 людей и вошед в Сенат, готов был изрубить всех, не исключая самого короля. Чего же ждать от такого человека, и каким он, должно быть, сделался теперь, говорили его противники, после оного ксенофонтова похода из-за Днепра, после стольких ратных удач и стольких викторий, столь непомерно его возвеличивших. Какую же непростительную гордыню должен был вселить в него Фавор от солдатни и шляхты? Кто теперь ему противостоять может? Что ждет Речь Посполитую, когда один из ее граждан становится столь могуществен, что может топтать волю Сената и отнимать власть у назначенных этой самой Речью Посполитой вождей? Уже ли он и в самом деле королевича Карла короновать вознамерился? Марий-то он Марий, разве кто возражает, но дай Боже, чтобы не оказался он Марком Кориоланом или Кателиною, ибо спесью и амбицией обоим не уступают. Так говорили в Варшаве и в региментарских кругах, особенно же у князя Доминика, соперничество Иеремии, с которым немалый уже вред нанесло Речи Посполитой. А он и Марий сидел меж тем в сбараже, нахмуренный, непостижимый. Недавние победы не распогодили его лица. Когда бывала какая-нибудь новая хоругвь, квартовая или поветовая, ополченская, приходила в сбарыш, он выезжал навстречу, оценивал ее взглядом и тотчас погружался в свои думы. Воодушевленные солдаты тянулись к нему, падали ниц, взывая: «Приветствуем тебя, вождь непобедимый, Геркулес славянский! На смерть пойдем, только прикажи!» Он же отвечал: «Низко кланяюсь вашим милостям, под Иисусовым всем и началом, а мой чин слишком ничтожен, чтобы распорядителем жизни ваших милостей быть». И возвращался к себе, и от людей запирался, в одиночестве, единоборствуя с мыслями своими. Так продолжалось целыми днями. А город меж тем кишмя кишел солдатами все новых и новых отрядов. Ополченцы с утра до ночи бражничали, слоняясь по улицам, затевая скандалы и свары с офицерами иноземных подразделений. Регулярный же солдат, чувствуя, что бразды дисциплины ослабли, тоже предавался вину, обжорству и игре в зернь. Всякий день появлялись новые гости, а значит, устраивались новые пирушки и гульба с горожанками. Войска заполонили все улицы. Стояли они и по окрестным деревням, а что коней, оружия, одежд, плюмажей, кольчуг, мессюрских шапок, мундиров всевозможных воеводств. Прямо какая-то ярмарка небывалая, куда половина Речи Посполитой понаехала. Вот летит карета городская, золоченая или пурпурная, в упряжке 6 или 8 коней с плюмажами, лакеи на запятках в венгерском или немецком платье, придворные янычары, татары, казаки. А вон опять же несколько панцирных, но без панцирей своих, сверкая шелками да бархатами, расталкивают толпу анатолийскими или персидскими скакунами. Султаны на шапках у них, и застежки плащей мерцают брызгами бриллиантов и рубинов, и всяк уступает им дорогу из уважения к почетнейшему полку. А вон у того палисадника похаживает офицер лановой пехоты в новешеньком сияющем колете, с длинную тростью в руке, с горделивостью в лице, но с заурядным сердцем в груди. Там и сям посверкивают гребенчатые шлемы драгун, шляпы немецких пехотинцев, мелькают квадратные фуражки ополченцев, башлыки, рысьи шапки. Челядь в разнообразной униформе, прислуживая, вертится, точно кипятком ошпаренная. Тут улица забита вазами, там телеги только еще въезжают, душераздирающе скрипя, всюду гвалт, крики «Поберегись!», ругня слуг, ссоры, драки, лошадиные ржанье. улочки поменьше так завалены сеном да соломою, что и протиснуться по ним невозможно. А среди всех этих роскошных одежд, всеми цветами радуги играющих, среди шелков, бархатов, камки, алтабасов и сверкания бриллиантов, как же странно выглядят полки Вишневецкого, измотанные, обносившиеся, исхудалые, в заржавелых панцирях, выгоревшей форме и заношенных мундирах. Жолнеры самых привилегированных подразделений выглядят хуже нищих, хуже челяди иных полков. Однако все благоговеют перед сей ржавчиной и затрапезным видом, ибо это печати геройства. Война, недобрая мать, детей своих точно Сатурн пожирает, а кого не пожрет, того словно пес кости изгложит. Выгоревшие эти мундиры — суть дожди ночные, суть походы среди бушующих стихий или в солнечном зное. Ржавчина эта на железе, кровь нестертая. Может, своя, может, вражеская, а может, та и другая. Так что вишневичане повсюду тон задают. Они по шинкам да по стоям только и рассказывают, а прочие только и знают, что слушают. И бывает, что у кого-нибудь из слушателей аж комок к горлу подступит, хлопнет человек себя руками по бедрам и воскликнет: «Прах вас бери, судари любезные, вы же дьяволы, не люди!» А вишневичане — не наша в том заслуга, но такового военачальника, равного которому не видал еще свет. И все пирушки кончаются возгласами: «Да здравствует Иеремия, да здравствует князь воевода, вождям вождь и гетманам гетман». Шляхта, как захмелеет, на улице выскакивает, да из самопалов и мушкетов палит. А поскольку вишневичане предупреждают, что гульба только до времени, что, мол, дай срок, и князь возьмет всех в руки и такую дисциплину заведет, о какой, мол, вы еще и не слыхивали, они еще более радуются свободной минуте. «Возрадуемтесь, покуда можно», — кричат они. «Настанет время послушания, слушаться будем, ибо есть кого, ибо он не дитина, не латина, не перина». А злополучному князю Доминику всегда более прочих достается, потому что смалывают его языки солдатские в муку. Рассказывают, что Доминик по целым дням молится, а по вечерам в стакан глядит. И как на живот себе сплюнет, так один глаз приоткроет и спрашивает: «Ась?» Рассказывают еще, что на ночь он послабляющую траву принимает, а сражений видал ровно столько, сколько изображено у него на шпалерах, голландским манером тканых. Тут его сторону не держал никто, тут его не было жаль никому, а более других подъедали его те, кто в явной с воинской дисциплиной находились в коллизии. Но даже и этих последних превосходил в ехидстве и подковырках пан Заглоба. От боли в крестце он уже вылечился и теперь оказался в своей стихии. Сколько он поедал и выпивал, напрасно и считать, ибо это превосходило людское представление. За ним ходили, и вокруг него толпились кучки солдат и шляхты, а Заглоба разглагольствовал, рассказывал и издевался над теми, кто его потчевал. Ко всему он еще и поглядывал свысока, как глядит бывалый солдат на тех, кто пока только собирается на войну, и с высот своего превосходства вещал: «Столько же пистолеты ваших милостей войны знают, сколько монашки мужчин. Одежда на вас свежая и лавандой надушенная, однако же, хоть оно и превосходный запах, а я на всякий случай в первой битве постараюсь от ваших милостей с наветренной стороны держаться. Ой, кто чеснока воинского не нюхал, не знает, какая оном слеза вышибается. Нет, не принесет жонка с утра пива подогретого или полевки винной, дудки. Похудеют животы ваших милостей, высохнете вы, как творог на солнце. Уж поверьте мне, опыт всему основа. Да, бывали мы в разных переделках. Ни одно знамечко захватили. Но вот тут должен я заметить вашим милостям, что никакое другое мне так тяжело не досталось, как то под Староконстантиновым. Черти бы побрали запорожцев этих. 7 потов, доложу я вам, милостивые государи, с меня сошло, прежде чем я за древко схватился. Спросите пана Скшетузского, того самого, который Бурдабута прикончил. Он все это собственными глазами видел и просто восхищался. Да и теперь, скажем, крикните у казака над ухом заглоба, увидите, что будет. Что говорить с вашими милостями? Вы же только мух на стенах мухобойкой били, а более никого.